Сомневаюсь, на нас-то людей всегда выделит. Пусть так, но геморрой мы им подкинем знатный с этой лобой и живым свидетелем, ответил я, открывая следующий кран. Зубастик довольно впитывал любую магию. Зря я переживал, что может возникнуть диссонанс между разными энергиями. Мой регат впитывал все и преобразовывал уже под себя, почти так же, как это делают артефакты, только внутри живого существа. Словно этих существ и создавали в качестве идеальных преобразователей. Хаем, а в этом может быть доля правды. Одни регаты – сосуды для душ людей, другие – преобразователи. И я точно знал, что помимо зубастика, существует еще 24 таких монстра, куда крупнее и опаснее моего питомца. Но до них мне предстоит добраться позже, пока надо насущные дела решить. Когда энергия начала выливаться из последних колб, я отправил анонимное сообщение по горячему номеру магоконтроля. Подробно описал, что мы нашли и наше местоположение. «Теперь можно уходить», — сказал я, и Макар сразу меня услышал. Спрятанная в кирпичной стене дверь отъехала вбок, и мы вошли в темный зев туннеля. «Ты у нас теперь не только призрачный воин, но и почетный открыватель дверей», — похвалил я призрака, закрывая потайную дверь с помощью нажатия на рычаг, спрятанного в одном из кирпичей. «Эта должность мне не нравится. Лучше я останусь бойцом, а на двери кого-нибудь другого припахай», — усмехнулся призрак. «Тогда тебе новое задание — обучить этому Настю», — ответил я и включил фонарик на смартфоне. «Нет, нет, только не снова учить призраков. Мне твоего отряда с мечами, ножами и шпагами хватает. Один даже топор умудрился создать. А я-то думал, почему на каждого из них уходит в два раза больше маны, чем на тебя. Ну, что получилось, то получилось», — пожал плечами призрак. «С мертвыми никогда не угадаешь, к какому оружию душа лежит, в прямом смысле. Ладно, веди нас к выходу, призрачный воин», — торжественно указал я, подражая манере Макара. «Есть, капитан», — воскликнул призрак и поплыл вперед по коридору, на поиски выхода. Зубастик лениво шел за нами. Сейчас он напоминал объевшегося кота. Последний раз он был таким довольным, когда сожрал всю магию после царя регатов. Но здесь он больше преобразовывал чужеродные стихии под себя, поэтому новой трансформации в ближайшее время ждать не приходилось. И хорошо, иначе бы фиг я спрячу такую махину рядом с учебным лагерем на Байкале. На развилках Макар указывал нам направление, но до ближайшего выхода мы добирались целый час. Все-таки территория неизведанная, не то что в Смоленске, где мы с орденом излазили все, куда смогли добраться. «Давай вызовем водителя, ну или хотя бы такси, не хочу пешком идти по этому нищенскому району», — предложила Света, когда выбрались из подвала полузаброшенные здания. Здесь пахло гарью, люди внутри согревались с помощью костров в металлических бочках или вовсе в ведрах. Что нашли, то и использовали. Разительный контраст с районом старой Москвы, откуда мы прибыли. Небо и земля, как люди так живут? — спросил я, кивая на здание. «Да бомжи это обычные, таких в Москве полным-полно. С каких пор ты вообще их замечаешь? Да странно смотреть, как в нашем веке люди еле выживают. Неужели нет никакой ночлежки?» «Есть, но я в глобале читала, что они переполнены. Так что, вызываю такси, или подождем нашего водителя?» «Да погоди ты, водителя не надо, за нашим транспортом могут следить, а такси за пару минут приедет». «Не хочу ждать, спать хочу», — зевнула Света и достала из своего рюкзака антисептические салфетки, чтобы протереть руки после подземелья. «Хах, ну ты их далеко не убирай», — сказал я и зашел в арку здания. Двери здесь не было, как и окон, а от крыши остались одни лишь куски, словно здесь бомбу скинули. «Почему это здание не реставрируют?» — задал я вопрос сестре, которая скорчила брезгливую мордашку, но пошла за мной. «Потому что таких зданий много. Постепенно все сносят и строят новое жилье. Даже у нашей семьи есть подобный фонд. Заметь, фонд, потому что реконструкция много прибыли не приносит. По закону мы обязаны в первую очередь предоставить жилье тем, кто прописан в старом здании. И что, все аристократы предпочитают подождать, пока местные сами умрут. Ну, о таком вслух не говорят, но суть ты уловил. Здание может стоять в очереди на реконструкцию и 10, и 20 лет. У императора тоже есть фонд, но там всего 20 зданий в год сносит и строит новые. А у нашей семьи сколько? От 10 до 50. Это решает финансист, чтобы проекты не были убыточными. Сам понимаешь, должны оставаться квартиры, которые можно продать». «Понятно», — ответил я и зашел в длинный коридор. Здесь повсюду был мусор, да и снега немного намело. Зашел в первую попавшуюся квартиру, откуда исходил запах гари. «Леш, пойдем отсюда. Мне здесь не нравится», — попросила сестра. «Люди бывают разные, и все они заслуживают жить. Пора тебе к этому привыкнуть. Да чего тебя сегодня на философию какую-то понесло? Просто и у меня, и у тебя, есть возможность сделать этот мир лучше. И раз уж мы начали с монстров, почему бы не обратить внимание на людей? Вот увидишь, они бывают благодарнее тех, с кем ты привыкла вести дела. Я уже убедился в этом, когда формировал орден. Там люди самых низших профессий обрели магию, а с ней и шанс на лучшую жизнь. И пока мои ожидания не оправдал лишь один человек, тот, который напал на меня в первый день. Остальные стали для меня самыми верными людьми, и дело здесь было отнюдь не в клятве. Леш, ты меня пугаешь, что ты задумал? Помни, что для благотворительности у нас есть отдельные фонды, напомнила сестра. Да помню я, помню. Погоди ты, жду. И если что, денег я с собой не брала. Да не собирался я тут деньги раздавать, успокойся. Я спокойно. Ага, спокойно, как горящее здание, ухмыльнулся я. Однако сестра была права, всему миру помощи у нашего рода денег не хватит, поэтому благотворительностью занимались преимущественно жены отца, кроме моей матери. Они успешно справлялись, не разоряя наш род, а помогая только самым нуждающимся, в основном сиротским приютам. Но я и не собирался помогать всему миру. Не настолько я добрый, и дело не в жалости к людям, которая проснулась, увидь я это место. Все же я стал аристократом, а мы умеем увидеть выгоду во всем. Я зашел в комнату, которая когда-то была гостиной, и увидел спящего на разорванном диване мужчину. Как Света и сказала, обычный бездомный. Только вон он разобрал здесь остатки прочей мебели для растопки. «Проснитесь, вы не одни», — сказал я, но близко не подходил. «Кто знает, что у этих бездомных на уме? Моя комната. Я здесь прописан. Ищите себе другое место», — сквозь сон проворчал мужчина. Он был весь укутан в старую, но теплую одежду, и на лице выделялись лишь красные щеки и нос картошкой. «Мы не собираемся вас выгонять. Что случилось с этим зданием?» — спросил я. «Уходите, я вас не звал». «Леш, да пошли уже», — шикнула за моей спиной Света. «Давай утром отправим слуг повесить объявление, чтобы обратились в наш фонд за помощью. Но разговаривать-то с бездомными зачем?» Услышав волшебное слово «фонд», бездомный распахнул глаза и поднялся. Присел на то, что осталось от дивана, и даже спину выпрямил. «Меня звать Аркадий Викторович Посленов, а вы к нам из какого фонда, уважаемые?» — спросил он. «Фонд улучшения жилья для малоимущих», — Света назвала не наш фонд, а тот, что был у императора. «И хорошо, нечего пока нашей фамилии светить, а то к нам сейчас весь район сбежится. Мне же нужно было всего несколько человек, и фонд второго шанса», — улыбнулся я, на что получил непонимающий взгляд от сестры, но вслух спрашивать она не стала. «О таком не слышал», — задумчиво ответил мужчина. Он щурил глаза, смотря то на нас, то на угасающий в железном ведре костер. «Я же отметил, что здесь не было разбросано бутылок, только упаковки от дешевой еды, вроде круп и тушенки по акции, в которой от мяса только название. Мы предлагаем особые условия для улучшения жилищных условий. Если вы, конечно, ищите работу». «Ищу, ищу, ток не берут никуда». «Хорошо, я предлагаю вам 1000 рублей в день, а также всем, кого вы сможете подговорить. Но занятие это рискованное, могут и в кутузку за вандализм посадить». «Это вы что такое предлагаете? Что-то незаконное». Мужчина осмотрелся. «Хотя если в кутузке будет сохраняться зарплата, то я согласен. Там всяко теплее». Света вытаращила на меня глаза, словно спрашивая. «Братец, ты совсем с ума сошел?» Но продолжала молчать. «В таком случае утром вам привезут плату за первую неделю и баллончики с краской. А что писать и где? Надеюсь, не матерные надписи. А то меня ж за таким занятием все засмеют», — почесал седую бороду мужчина. «Везде, где сможете. Начните с этого района и постепенно пробирайтесь к центру. Чем больше ваших малоимущих знакомых примет участие в акции, тем лучше». «Так, ладно, а что писать-то, уважаемый? Долой бессмертного императора». Мужчина открыл рот и вытаращил на меня глаза. Видимо, в его сознании происходила нешуточная борьба, где на кону стояла честь империи, которая обошлась с ним так, что он вынужден сводить концы с концами, и 1000 рублей в день, которые могли очень быстро решить все его проблемы. «Так-с, хорошо, долой императора, так долой императора». Не стану спрашивать, зачем оно вам надо, это дело вашинское. Мое дело простое, а вам на оживленных улицах, да, и чем крупнее надпись, тем лучше. Понял. А отчет о работе куда скидывать? У меня, правда, телефона нет, но у Васильича из соседнего дома должен работать, там фото размытое выходит, но должно быть понятно. Не надо отчетов, я и без них все узнаю. Мой человек будет приходить к вам каждый четверг в 8 утра, и пусть все желающие получить работу подходят к нему. За каждого приведенного получите дополнительных 500 рублей. А во, так, я вам весь район приведу. Замечательно. И даже из соседних городов можете знакомых подключить. У мужчины загорелись глаза. Было видно, что он готов привести вообще всех, и уже представляет, как максимум через неделю купит себе новую квартиру, сделает ремонт, а там и до слуг недалеко. Ох, не завидую я тому, кому достанется должность коммуникации с малоимущими. Но, чего не сделаешь ради великой цели, и чтобы лишний раз вывести своего врага. Раз мы договорились, я с вами прощаюсь. Спасибо, господин. А звать-то вас как? Леонид Шолохов. Назвал я имя старшего брата Лизы. Обещаю, что никому не скажу. Я в ответ лишь улыбнулся и вышел из комнаты. Он же всем расскажет. Тихо сказала идущая рядом Света. На то и расчет, хитро улыбнулся я. Ну, братец, ты даешь. Я в шоке. Это же будет настоящий государственный переворот. Тихо закончила она. А нет, сестренка, это только его начало. Мне страшно представить, что ты задумал дальше. Я еще не видела заговора подобных масштабов. Поверь, ты еще не догадываешься о его реальных масштабах. Глава 5. Утром хотелось выспаться после насыщенных ночных событий. Только к 5 утра такси доставило нас со Светой до дома. Оказалось, что мы почти треть Москвы прошли, пока блуждали в катакомбах. Зубастик же долетел до дома сам, но негодовал, что я запретил ему светиться в небе. В прошлой жизни я часто себе повторял, что на том свете отосплюсь, но и после первой смерти мне не дали выспаться. В дверь яростно постучали. Да так, словно не кулаками, а молотком. «Лёш, вставай, срочно!» За дверью раздался крик Светы. «Это точно срочно?» — спросил я громко, не разлепляя веки. «Да, очень срочно. На нас напали, сохранялась последняя надежда. Потому что, если дело не касалось безопасности семьи, можно было выкроить еще часик сна. Нет, там твой друг ко мне приехал. Так к тебе, а не ко мне. Ну, и к тебе тоже. Он с официальным визитом. А кто подтверждал?» «Я забыла тебе сказать», — еле слышно ответила сестра. «Ладно, сейчас спущусь. Жди». Пришлось вставать, но благо, что в верхнем ящике тумбочки был запас зелий бодрости, которые бодрили в разы лучше кофе. Я оделся в повседневный костюм, которых в шкафу было немерено. Это была основная одежда моего предшественника, а я до сих пор привыкал. Спустился как раз к завтраку. Ожидал увидеть Серегу, потому что мало кто из друзей из училища знал о моем истинном титуле. Ему я бы простил такую вольность, может, он решил договориться о поездке именно тогда, когда я потерял телефон, но никак не ожидал увидеть Илью Кутузова. Он стоял на входе в обеденный зал, в дорогом костюме и в кроссовках, что я подарил ему на день рождения. Илья увидел мою сестру и заулыбался во весь рот, а затем протянул ей огромный букет красных роз. Он так был рад ее видеть, что забыл поздороваться со мной. «Ой, спасибо», — сестра искренне обрадовалась. А вот уже сидящие за столом Лиза, Лисси и Маша завистливо наблюдали, но молчали. «А это еще не все, я к тебе с новогодним подарочком», — ответил Илья Светлане. «Ты же прислал мне рубиновое ожерелье, это вполне можно считать за подарок». «Да, но не совсем», — замялся Илья. «И почему ты настаивал на официальном визите? Только не говори, что собрался подарить мне компанию по выращиванию цветов, и это обязательно нужно оформить с юристом». «Нет, я еще в своем уме», — улыбнулся Илья. Эти двое не отводили друг от друга взглядов. И чем же Илья смог покорить сердце моей сестры? Надо будет наедине напомнить ему о правилах приличия среди дворян. «Тогда что это?» «Не томи», — щеки Светы порозовели. «Перед тем, как вручить подарок, мне нужно переговорить с главой рода». «Позволишь?» «Конечно». Я кивнул Илье в сторону коридора. «Раз у него трубы горят, то завтрак подождет». «Привет, Лех, прости, что сразу не поздоровался», — начал он, пока мы шли к кабинету моего отца, — «а другого места для приемов у меня не было, не в спальню же его вести, хах». «Да ничего, как понял, ты приехал к Светлане», — друг слегка замялся, да и в целом он выглядел встревоженным, чего я за ним редко замечал. Да, я, как бы это сказать, так, я помню, что должен не задавать вопросов, но у меня точно не галлюцинации, это призраки сражаются. Мимо нас из стены выплыли двое фехтовальщиков. За своей ожесточенной схваткой они нас не заметили и скрылись в противоположной стене. Все домашние уже привыкли, что призраки появляются в самых необычных местах, а вот для гостей с даром видящих это было в новинку. «Да, тебе не показалось. У нас тут и не такое можно встретить», — улыбнулся я. «Ладно, не стану расспрашивать. Хотя мне очень любопытно. Да хватит уже. Спрашивай, что хочешь», — разрешил я. «Сейчас или в принципе, вообще, будем считать, что долг за шахматы давно погашен. А раз ты знаешь, кто я, и принес клятву ордену, то нет смысла скрывать от тебя все остальное. Ура! Как давно я этого ждал. Итак, первый вопрос. Можно мне регата?» – спросил Илья, потирая ладони. «Хотя я рассчитывал, что первый вопрос будет как раз о свете. Можно? Там как раз сотня мальков вылупилась. А почему? Я не знал. Никто не знал. Иначе вместо каникул все побегут мальков выбирать, а им бы хоть немного подрасти и освоиться. Как раз Клык не прочь побыть в роли няньки», — ответил я. «Хорошо, тогда я приеду на день раньше остальных и выберу себе самого крупного. Это так не работает, это малек тебя выбирает, а не ты его. И ты не забыл, что вернешься в училище только после ученических каникул? Блин, забыл. Тогда я просто заскочу в лабораторию, как вернусь». «Ты неисправим», — усмехнулся я. «Все равно в лагерь ты с собой регата не потащишь. Пока они мальки, им постоянно нужен присмотр. А организовывать детский сад для монстров с воспитателем в роли зубастика я не планировал». «Эх, вот умеешь ты разрушать мечты», — печально вздохнул Кутузов. «Не разрушать, а откладывать», — ответил я и открыл дверь отцовского кабинета. «Здесь можешь говорить спокойно. В стены вшиты артефакты от прослушки». «Здорово», — Илья закрыл за собой дверь. Я присел за рабочее место отца и кивнул другу на стул напротив, но он не спешил садиться. Среди дворян часто выказывают уважение подобным способом. Так Илья принимал то, что я значительно выше его по статусу. Поэтому я и настаивать не стал. «Ну что, каков второй вопрос?» — улыбнулся я. «Ты хочешь свергнуть императора?» «Ох, и опять не о сестре». «Не совсем. Император – мой враг, не стану скрывать, и у меня на его счет свои планы, пока что тебя они не затронут. А основная цель ордена, как ты и так знаешь, приручение и уничтожение монстров». «Понял. Просто знай, это я сейчас не только от себя, но и от лица всей своей семьи говорю. Если понадобится наша поддержка, то мы готовы». «Ладно, ты, но как на это решился глава твоего рода?» — серьезно спросил я. «Отец прочитал в глобале, что ты уничтожил огромного регата в Москве, а потом и про прирученного зубастика информация вылезла. Судя по всему, кто-то распространяет статьи о тебе в обход цензуры императора. И я догадываюсь, кто. Он так впечатлился регатом, но он же и раньше видел зубастика. Тем не менее Алмазова Алексея он поддержать не захотел. Отец решил поддержать князя, ты прав, а я — друга. И когда на семейном совете зашла речь, что, возможно, в империи многое изменится, то я высказал свое мнение о тебе, как о князе, и впервые в жизни отец меня поддержал, и я очень ценю твою поддержку и всей твоей семьи. Лёш, это еще не все. Знаешь, что мой отец сказал, когда увидел новость, что Воронцов Алексей прилетел на бал императора на летающем регате? Что же, вот таким и должен быть настоящий правитель, бесстрашным, — процитировал Кутузов. Лестно, но знаешь, передай отцу, что настоящая сила не в отсутствии страха, а в умении его преодолеть и забраться на спину пылающего огнем регата. Хорошая фраза, батя точно оценит. Раз с этим мы разобрались, то спрашивай уже о Свете. Ты ее на свидание хотел пригласить? На свидание мы уже ходили. Но ты не переживай, мы были под присмотром охраны с обеих сторон, и руки я не распускал. Илья поднял ладони в мирном жесте. Хорошо, потому что если ты обидишь мою сестру, со сталью в тоне начал я. Не обижу. Я не встречал девушки лучше. Илья перебил меня. Похвально, но со временем мнение людей меняется. Моя сестра — чудо. А ты, Аболтус, хоть и встал на путь исправления, уж прости за сравнение, но это факты. Да ничего, это ж правда. Мне кажется, Света помогает мне меняться к лучшему. Ага, а еще Света умеет расчетливо убивать. Обычно ей руководит холодный расчет вкупе с исконно дворянским воспитанием. Но Илье я этого говорить не стал. Пока мы влюблены, часто бывает так, что предмет обожания кажется идеалом. Так, сейчас Илья и видел Свету, но это состояние влюбленности обычно длится ну максимум месяца три. А что будет потом, тут уже зависит от обоих. Так, стоп, опять меня на какую-то старческую философию понесло. Пора вспомнить, что мне, вообще-то, 17 по меркам местного мира. Илья, так задавай уже свой вопрос. Я уже понял, что тебе нравится моя сестра, ты тоже ей нравишься. И я не против ваших отношений, если ты будешь помнить о границах, допустимых в общении с незамужней особой княжеских кровей. Вот так вежливо я объяснил Илюхе, что если будет распускать руки, то ему придется иметь дело со мной. Конечно, Леш, это само собой, но я не совсем за одобрением пришел. А зачем? Он достал из внутреннего кармана пиджака конверт и протянул мне. Что это? Спросил я и повертел конверт, на котором не было ничего, кроме печати с родовым гербом Кутузовых. Официальная бумага, ну это, отец настоял, что стоит попробовать. Поэтому я здесь. Я нахмурился и вскрыл конверт. Илюх, твою мать, ты серьезно? Спросил я, прочитав официальное приглашение о помолвке. Вот я тоже отцу говорил, что рано, но он боялся, что у Светы уже очередь из женихов. Очередь есть, и знаешь, кто стоит в самом начале? Кто? Илья паник, император. Свадьба назначена на апрель. Не понимаю, он раздосадованно опустился в кресло, и теперь мы могли говорить, как друзья. Почему тогда ты сказал, что не против наших отношений? Потому что я не против. Света достаточно богата и знатна, чтобы сама выбирать, с кем быть, и я не собираюсь навязывать ей свое мнение. Но вспомни, о чем мы говорили до этого. Понял, значит, наши отношения пока следует держать в тайне. Блин, если отец узнает, то вообще может запретить нам с ней встречаться. Как ему статья из Глобали о помолвке Светы еще не вылезла, вот в чем вопрос. ХМ, а Серега может поставить ограничение? Ну, чтобы батя не узнал, пока ты того. Ну, ты понял. Может, но лучше сам у него спроси. Будет странно, если я буду просить для вашей семьи сам. Точно. Как освобожусь, сразу позвоню ему. Слушай, а если ты не успеешь? Ну, ты понял. Прости, но я даже под защитой артефактов опасаюсь говорить такое вслух. Про поддержку меня, как князя, он говорить однако не опасался. Хотя Илью можно понять. Здесь дворянам с детства внушают, что об императоре можно говорить либо хорошо, либо никак. Если я не успею до апреля, то придется инсценировать смерть Светы. И об этом будет знать всего три человека. Ты, я и Света. Понимаешь? Да. И я не отступлю. Значит, ты дашь свое согласие, но после того. Да, если Света того захочет. Вообще, спроси сначала у нее. У нас прогрессивная семья. А, ну хорошо, ответил Илья и шумно выдохнул, словно у него гора упала с плеч. Еще вопросы будут, Илюх? Ага, у меня их целая тонна, улыбнулся Кутузов. Но остальные, несрочные. Я у вас на три дня останусь, если ты не против. Не против, но за домом наблюдают. Помни об этом, строго сказал я, поскольку мне не нужны были проблемы еще и на почве ревности императора. Понял, принял, кивнул Илья. Так, ну теперь можем идти на завтрак. Я ужасно проголодался. Мы спустились на первый этаж, но перед тем, как зайти в обеденный зал, Илья взял у моего дворецкого один из приготовленных праздничных пакетов, а второй велел отнести в его комнату. А Илюха молодец, к любому моему ответу подготовился. Это тебе, он с улыбкой вручил Свете красный пакет с бантиком. Ой, ну не стоило, сестра покраснела, но поспешила открыть. Она достала из пакета длинное красное платье. Боже, оно шикарное. Я непременно одену его на ужин, восхищенно пообещала Света. Сестра поцеловала Илью в щеку в знак благодарности, а мои девушки продолжали на меня коситься, словно им платьев, блестки на которых превращались в фейерверки на имперском балу не хватило. Впрочем, одно дело делать девушкам искренние подарки, которыми в честь праздника я никого не обделил, а другое – потакать подобным прихотям, хоть и невысказанным вслух. Поэтому я отвел взгляд, сделав вид, что не заметил недовольства. Мы начали завтракать. Раз уж я проснулся, то присутствующие решили без меня не начинать. Это была обычная практика в дворянских домах. Все подстраивались под главу рода. Одного Евгения не было видно, хотя когда я первый раз заходил в обеденный зал, то застал его. Я присел во главе стола, а рядом, как всегда, находились мать и Лиза. Так положено по статусу. А напротив уже сидели Лисси, Маша и все остальные. Но стоило мне от омлета с беконом и помидорами перейти к воздушному десерту в виде чизкейка, двери распахнулись, и в зал вошел Женя с огромным букетом красных гербер. «Да что ж за день такой, точно он же не помнит, что я просил не подкатывать к Лисе. Черт, и ладно, он бы просто подарил ей букет, так нет, этот кадр опустился на одно колено и протянул ей цветы. Среди дворян этот жест значил многое, здесь не делали предложения в подобной манере, а показывали на отношения между людьми. Сейчас мой брат княжич поставил себе ниже простолюдинки. Понятно, что так он хотел произвести на девушку впечатление, но Лисся ошарашенными глазами посмотрела на меня, не зная, что делать, а я начинал злиться. Крайне неловкая ситуация, и ведь Женя ждал, что Лисси либо примет букет, либо при всех его отвергнет, и все бы ничего, но Лисси простолюдинка, а Женя, сын покойного князя Воронцова, и ни к чему ему подобное унижение, даже в кругу понимающей семьи. Я не мог кричать через стол и уже хотел быстро написать сообщение, но ситуацию спасла Маша. Она наклонилась к уху Лисси и что-то прошептала. Красноволосая кивнула и приняла букет Жени со словами: «Спасибо, я и не думала, что ты запомнил, когда я рассказывала, что герберы – цветы искренней признательности к своему другу». Евгений встал, а Лисси протянула букет слугам, чтобы поставили в вазу. Красноволосая обняла моего брата, но по ее губам я прочитал, что она шепнула ему на ухо: «Прости, но мне нравится твой брат». Женя покраснела и вопросительно посмотрел на меня, на что я лишь кивнул. Вот так нечего уводить у меня девушек, и пусть они еще сами не до конца в курсе, что мои. Когда мы выходили из обеденного зала, Женя остановил меня в коридоре, подождал, пока младшие сестры пробегут мимо, и тихо сказал: «Я совершенно забыл, что ты просил к ней не подкатывать, она мне уже потом сообщение написала. Прости, брат, такого больше не повторится». «Ничего», я натянул на лицо улыбку и добавил серьезным тоном: «Но больше не забывай, да я себе на зеркало записку напишу. Капец, неловкая ситуация вышла. Мне кажется, пора тебе найти новую жену. Раз уж больше ты не пьешь, то теперь ты довольно солидный кандидат. Как вообще сходятся дворяне? Может, есть какое-то приложение, где возможно зарегистрироваться только с подтверждением фамилии? О, а это классная идея для стартапа. Слушай, на самом деле, сейчас же все мучаются массовой рассылкой этих приглашений. Ты хочешь заняться разработкой? План хорош, сможешь первым писать всем зарегистрировавшимся дворяночкам», слегка усмехнулся я. «Да, ты меня раскусил», улыбнулся брат. «Я прекрасно помнил, что Женя совершенно не умел управлять компаниями, но так было в те времена, когда в его теле соседствовали две души. Стоило ли рискнуть сейчас? Да, черт побери, стоило. Тогда подойди к финансисту, составьте примерный бизнес-план и приноси мне на утверждение бюджета». Лицо брата надо было видеть. Таким радостным я его еще никогда не видел. «Спасибо», — воскликнул он и обнял меня. «Огромное спасибо. Это отличный способ не только отвлечься, но и вспомнить, чему я на бизнес-факультете учился». Женя побежал по лестнице. «Не сомневаюсь, что в ближайшие дни он поселится у нашего финансиста, а может и консилиум соберет для лучшей проработки идей. О, а вот и Макс из угла выглядывает. Тебя не учили, что плохо подслушивать за главой рода?» С иронией спросил я у старшего брата. «Учили», он вышел из-за угла. «Но тут такое дело, тебе пока борделей хватит», отрезал я. «Нет, я не об этом», он отвел взгляд и почесал затылок. «К Маше клинья не подбивать», огласил я вторую версию. «Так и знал. Поэтому она и делает вид, что меня не замечает», печально вздохнул брат. «Неужели на свете так мало девушек, что вы замечаете только моих? Я уже не опасался называть их своими, ведь каждая уже давно стала для меня куда больше, чем просто подруга, несмотря на то, что я не стремился затащить их в постель. Просто твои особенные. Не знаю, где ты их нашел, но прежде я таких не встречал. Так, ты попробуй поискать не в борделе, а вместе поприличнее». «Пробовал, так Влад невесту увел. Ну, на этом жизнь не заканчивается. Почему бы тебе не поехать на какой-нибудь зимний курорт для богачей? Там ты точно сможешь познакомиться с кем-нибудь поприличнее, чем девушки легкого поведения, которые каждое утро выходят из твоей спальни». Эти девушки в откровенных нарядах смущали весь персонал, да и возможность нападения на поместье в любой момент никуда не исчезла. Поэтому я и хотел отправить Макса на курорт, а вдруг и правда на этом закончится его горе по поводу расставания с Крапивиной, которую мне пришлось от Годуновых вызволять. Думал об этом, но за деньгами к финансисту. Считай это новогодним подарком. Ура! Воскликнул брат и побежал вслед за Евгением. Ох, чувствую, главному финансисту после такого надо тоже новогоднюю премию выписать. Я поднялся к себе. На сегодня была запланирована еще тонна дел, но спустя пару минут ко мне снова постучались. И этого человека я был искренне рад видеть. Иван Федорович, как ваши каникулы? Отлично, мы с Таней сняли квартиру в центре. Прошлись по всем мероприятиям. Таня себе уже свадебное платье присмотрела. Как раз моей новогодней премии хватило. Я давно ее такой счастливой не видел. Я мысленно улыбнулся. Словно сегодня такой день, когда все разговоры сводятся к женскому полу. Рад за вас. Вы выполнили мое указание? Да, Алексей Дмитриевич. Признаюсь, я очень удивился, когда вы позвонили среди ночи. Но понимаю, что никому другому вы бы это серьезное дело не доверили. В голосе куратора слышалась ирония. Между прочим, это дело гораздо серьезнее, чем вам сейчас кажется. Вот через пару недель посмотрите на результаты. Не спорю, ответил куратор, прокашлившись. Я вашему бездомному оставил 7000 рублей и столько краски, что хватит всю Москву неприличными надписями исписать. Я специально не сказал куратору, что именно бездомные будут писать на стенах. Хочу посмотреть на его выражение лица, когда он сам поймет. Отлично, а теперь можете искать себе заместителя для этой нелегкой работы. Но помните, он должен считать, что работает на Шолоховых. Такое сложно забыть. У вас тут сплошные интриги. Не успели в столицу приехать, а уже весь город переполошили. Я как не открою глобал, так все только о вас или о зубастике пишут. Так и задумано, улыбнулся я. Но вы, конечно, не посвятите меня в свои планы. Нет, но не потому что не хочу, а потому что действую по ситуации. Слишком быстро меняются обстоятельства, и моя задача – оборачивать их в свою пользу. Только тогда мы сможем успешно дойти от точки «П». У меня есть планы на каникулы, но сами понимаете, еще неизвестно, как обернется поездка на Байкал. Будем плясать уже от фактов. Понял, кивнул куратор. Мне снова кажется, что я разговариваю с человеком гораздо старше меня. Странное ощущение. Это дворянское воспитание. Я лишь делаю то, чему отец учил меня с детства. Ваш отец был великим человеком, раз смог воспитать такого сына. И я не пытаюсь льстить. У меня есть глаза, чтобы видеть, что происходит. Он был бы рад это слушать. Я слегка улыбнулся, но мне совсем не хотелось говорить о человеке, которого я не знал при жизни, поэтому я плавно сменил тему. А вы разбираетесь в цветах? Не очень. Знаю только по основам этикета, какие дарит друзьям и девушкам и с какими намерениями. Хорошо, тогда у меня будет для вас еще одно задание, и можете быть свободны до отправления на Байкал. Попробую угадать. Вам нужно 3 самых лучших букета: красные, белые и синие цветы. А почему синие? Красные для невесты, а остальные цвета для подруг. Голубые, синие и белые равнозначны. Вложите в синие и белые несколько красных, а в красные – белых. Только обязательно одинаковое количество, а то не хватало, чтобы девушки тут драку из-за букетов устроили. Конечно, навряд ли будет реальная драка, но им сейчас важно получить от меня знак. И мне главное, чтобы они правильно его поняли. Записку приложить? Да. Напишите, что от меня. И еще отправьте букет из белых и красных цветов для Нелли. А для Риты – чисто голубые. Девушки сейчас в моем особняке в Смоленске. Хороший ход, князь. Но обычно на записках пишут пожелания или стихи. По старинным обычаям. Хватит имени. Без фамилии, уточнил я. Как скажете, тогда с вашего позволения, пойду закажу букеты и, наконец, найду кому передать ваших бездомных. Иван Федорович спешил уйти, пока я для него еще работы не придумал, а я не спешил его останавливать. Дел было запланировано еще вагон и продуктовая тележка. «Макар!» – позвал я, когда двери за куратором закрылись. «Ась!» – он выглянул из стены, вооруженный шпагой. «А тебе повязка на глазу видеть не мешает?» «Не, она же прозрачная!» – усмехнулся призрак и поднял повязку на лоб. «Собирайся, едем к твоей бабушке!» «Ой, прямо сейчас?» – призрак смутился, что для него было несвойственно. «Да, она отправила сообщение, что со вчерашнего дня дежурит в отделении для проклятых. Говорит, ее там с распростертыми объятиями приняли. Ой, а может, вечером, сходим не в больницу, а в отель, ну или где она остановилась». Я сам удивился, но она сняла квартиру напротив больницы. Вечером у меня уже другие планы. Встреча с мастером печати назначена. Так что давай бегом в кирпич. Лечу, лечу. Макар растворился в воздухе, а я накинул на плечи рюкзак. Что ж, надеюсь, в этот раз бабка Макара не станет пытаться нас убить. Я велел семейному водителю подготовить машину, и уже через 10 минут ехал по заснеженным улочкам Москвы, а еще через полчаса вышел у здания знакомой магической больницы. Не спеша, я прошел на первый этаж, где на входе охранник выдал мне бахилы. Вот так, неважно князь или простолюдин, а в больнице все обязаны носить эти скользкие бахилы, ну, или обувь с собой таскать. Я миновал стойку регистратуры, прекрасно помня, где отделение для проклятых, не смотрел на стоящих там врачей, а вот они меня заметили, и уже через секунду ко мне подбежал сам главврач, Алексей Дмитриевич. «А я как раз искал ваш номер», — воскликнул знакомый мужчина. «Имени я его не запомнил, а в этот раз на халате не было бейджика. Да и в отличие от прошлого раза, главврач выглядел уставшим и потрепанным жизнью. Зачем я вам понадобился?» — спросил я, ожидая, что сейчас начнутся намеки на пожертвования для больницы. «Но нет, вы нам на работу мастера проклятия отправили», — шепотом начал он. «Чем же наша больница вам так не угодила? Объяснитесь», — нахмурился я, уже представляя, что бабка Макара могла тут учудить. «Пойдемте, покажу. Иначе, боюсь, вы мне не поверите. Надеюсь, что после увиденного вы сжалитесь над нашей клиникой и заберете ее. Раз вы ее нам направили, то без вашего ведома, по закону уволить ее не могу». Глава 6. Я ничего не понял из сказанного, но решил проследовать за главврачом и лично все увидеть. Так проще, нежели сейчас его расспрашивать и терять время. Интересно, а в этом мире вообще существуют адекватные старушки или только мне так везет? Кто ж знал, что бабка Макара настолько полна сюрпризов? О, а бабуля в своем репертуаре! Воскликнул Макар, парящий за моей спиной, когда мы зашли в отделение для проклятых. Да, такого я точно не ожидал, прокомментировал я. Благо, что видящих магов здесь не было, и больше никто призрака не замечал, а его бабушка пока была занята, чтобы обратить внимание на своего умершего внука. Здесь собралась огромная толпа, и не только пациентов, но и персонала клиники, преимущественно мужского пола. Вот видите, Алексей Дмитриевич, разве вы бы мне поверили, что старушка способна на такое? Спросил главврач. У меня точно не галлюцинации? Спросил я у главврача, после того как сам несколько раз проморгался. Было сложно поверить в увиденное, да я больше склонялся к тому, что здесь в воздухе витает неизвестное миру проклятие, что влияет на мужские умы. Только вот зачем это бабке Макара? Сперва я тоже так подумал, но нет, Алексей Дмитриевич, все так и есть, сглотнув, ответил главврач. Если это и проклятие, то оно исходит от самой женщины. А что вы чувствуете, заходя сюда? Спросил я, чтобы лучше понять происходящее. Вот не поверите, но мне хочется бежать за конфетами и шампанским, а потом пригласить эту шикарную женщину на свидание. Макар присвистнул, а я поднял брови, неожиданно, сам от себя в шоке, Алексей Дмитриевич. И хорошо, что зайдя сюда, я ощущал лишь недоумение и брезгливость. Видимо, витающая здесь магия на меня не действовала, и надеюсь, что не подействует. Иначе эта бабка точно не оставит себе шанса на спасение, потому что происходящее вокруг я воспринимал крайне серьезно, а не как шутку спятившей старухи. «Думаю, вам лучше уйти и заодно забрать всех подчиненных», — строгим тоном сказал я главврачу. «А я разберусь с происходящим, а то еще недолго, и он присоединится к толпе, окружавшей бабку Макара». Ничего непристойного они не делали, слава разумным регатам, но то, что каждый медбрат или врач пытался всячески угодить бабке, приносил подарки, цветы и делал комплименты, смотрелось крайне несуразно. Их тут собралось не меньше 50 человек на одну бабку, и они не собирались уходить. А работает она как? Увольнять обязательно, уточнил я. Работает хорошо, все проклятия снимает, такого мы еще не видели. Это настоящее чудо, если позволительно так сказать, в целительском храме. Но вот это внимание. Голос главврача начал меняться. Он сделал шаг навстречу толпе таких же обвороженных мужчин. «Ясно. Вам пора уходить», — напомнил я. Лицо главврача уже начало расплываться в глупой улыбке. Он явно пропустил мою фразу мимо ушей. Пришлось подтолкнуть его в сторону открытой за ним двери, а затем захлопнуть ее за ним. «Надеюсь, это поможет. Внимание всему персоналу. Громко начал я, обращаясь к толпе мужчин разных возрастов. Но они меня будто не слышали. «Это бесполезно», — усмехнулся Макар. «Да нам через них к твоей бабке даже не пройти», — тихо сказал я призраку. Но сидящая в очереди женщина это заметила и странно на меня покосилась. Впрочем, это отделение для проклятых, тут можно ничему не удивляться. «Ей через пару дней надоест», — усмехнулся призрак. «У нас нет этих дней», — ответил я, отвернувшись к стене. На этот раз моего шепота никто не заметил. «Эх, не дашь мне посмеяться вдоволь», — хихикнул Макар, которого крайне забавляло происходящее. «Купи в местной целительской лавке настойку из бузины и открой тут флакон. Сам увидишь, что произойдет. Аптека на повороте налево в следующем коридоре». «Вот не мог сразу сказать», — процедил я, выходя в общий коридор. «Не, так неинтересно», — усмехнулся призрак. «То есть создавать мне проблемы, тебе интересно? Так это не я, а бабуля. Она же, по сути, ничего плохого не сделала. Ага, просто заставила за собой приударить половину персонала больницы. Ну, у каждого свои слабости», — развел руками призрак. «Тебе же тоже нравится общество красивых девушек, иначе бы ты их вокруг себя не собирал. Но заметь, я делаю это без магии», — ответил я тихо, потому что мимо прошли две медсестры. «Ну, тебе позволяет и статус, и обаяние, а моей бабули уже нет. Хватит постоянно ее оправдывать. А как иначе? Она же для меня самый близкий родственник». Я промолчал. Внушать Макару другие идеалы уже после его смерти – занятие крайне неблагодарное. А нам бы еще разобраться с создавшейся магической связью, потому что мне не хотелось ощущать прежних перекосов. Одна просьба – похоронить паучка от Макара среди ночи чего стоило. Я зашел в целительскую лавку и потратил 100 рублей на самый большой флакон настойки бузины. «Это точно поможет», — уточнил я у призрака, пока мы шли обратно по пустому коридору. «Ага, сейчас сам увидишь. Кстати, бузина спасает от любых приворотных проклятий, так что я на твоем месте бы запасся. В отделении магия твоей бабки на меня не подействовала, она там слабенькая. А ты представь, если тебе такое зелье в чай подольют, вкуса не заметишь, лишь легкую сладость, словно напиток слегка пересластили. Но после такой концентрации от наваждения фиг избавишься. А вот это уже дельный совет. На выходе купим целый ящик, и я тебе еще список продиктую. Зачем, как говорит моя бабушка, всегда лучше использовать профилактику от проклятий, нежели потом их снимать. Так проще». «Понял, тоже хорошая идея. Зелья? Да, хватит капли в день, чтобы к тебе ни одно мелкое или среднее проклятие не пристало. А вот с сильными уже ничто не спасет, с такими, как у Ивана Федоровича было. А чего раньше не предлагал? Да сам только вспомнил. Сначала про бузину, потом и про все остальное. Хорошо, значит, память развивается. Еще бы, зря я, что ли, каждый вечер в твоих тренажерах для памяти провожу. Не зря пожертвовал планшет», — ухмыльнулся я, а затем зашел в отделение для проклятых. Вся толпа бабкиных ухажеров сместилась в открытый кабинет, но он казался для них слишком мал, поэтому 8 мужчин остались в коридоре. Я же подошел к стойке ресепшена, за которой сидела крайне недовольная молодая медсестра. «Здравствуйте», — я мило улыбнулся рыжеволосой девушке. Она вытаращила на меня глаза и тоже улыбнулась, словно я был первый из мужчин, кто за последние дни обратил на нее внимание. Даже плечи расправила. «Чем могу помочь?» – спросила она, поправляя форменную рубашку. Ткань слегка просвечивала, выдавая очертания красного бюстгальтера. Мой взгляд невольно опустился к ее декольте. Уж слишком много пуговиц девушка расстегнула. Видимо, так выглядит женское отчаяние. Но сейчас эта ситуация играла мне на руку. «С вашего позволения, я оставлю это здесь», – сказал я и поставил на стойку флакон с настойкой бузины, а затем открыл крышку. «У нас так не положено». «О, милая леди, это решит все ваши проблемы. Подождите пару минут», — улыбнулся я и кивнул в сторону стоящих в коридоре врачей и медбратьев. «Раз так, то можно и слегка нарушить правила», — широко улыбнулась она. «А вы по записи или за срочной помощью? Меня зовут Воронцов Алексей, и я приехал проведать вашу новую сотрудницу. А у вас не будет листочка? Держите». Она протянула мне квадратный блокнот для заметок, а при упоминании бабки Макара улыбка мигом исчезла с ее лица. Я написал свой номер. «Хах, вот впервые оставляю его. Если снова произойдут какие-то странности, сообщите мне», — попросил я, возвращая блокнот. «Хорошо, и спасибо вам. Новая сотрудница прекрасно помогает больным, но на происходящее вокруг нельзя не обратить внимания», — вздохнула девушка. «Это магия, вы же сами понимаете, а вы обворожительны и без магии». Медсестра покраснела, но ответить мне не успела, поскольку настойка начала работать, распространяя по всему отделению насыщенный мускусный запах от бузины. Мужчины сперва начали в недоумении оборачиваться и отходить от кабинета, освобождая дорогу остальным. «Что я здесь делаю?» – спросил молодой медбрат у пожилого врача. «Сам задаюсь этим вопросом. Я же в столовую шел», – почесал макушку старик. «А я за трупом приехал. Только где он?» – осмотрелся суровый мужчина в синей форме. Начался шум и гам. Мужчины явно не помнили произошедшего с ними за последние часы, но оно и к лучшему. «Господа», — громко позвал я, заставляя всех замолчать, — «прошу всех, кто не работает в этом отделении, покинуть его и вернуться к своим обязанностям. А вы, собственно, кто такой?» — нахмурившись, спросил у меня один из врачей в белом халате. «Меня зовут Алексей Воронцов, и с недавних пор я курирую это отделение. Так что если вы не хотите перевестись сюда на постоянной основе, прошу убраться». Угроза про перевод прекрасно сработала, и толпа мужчин, продолжая свои обсуждения, покинула отделение. «Внучок!» – воскликнула бабка, выходя из кабинета. «Бабуля!» – призрак рванулся ее обнимать, и даже на мгновение для этого ладони материализовал. Все сидящие в очереди покосились на эту картину, а вот выходящая из кабинета женщина 40 лет в дорогом деловом костюме сохраняла спокойствие. «Аристократку всегда видно издалека. Спасибо еще раз, я вам жизнью обязана», — учтиво сказала она бабке. «Ой, внученька, живи себе спокойно и больше с тем человеком не общайся», — напутственно ответила старушка, отпуская из объятий призрака. «Да, я сообщу о нем в магоконтроль. Делай, что хочешь, только обо мне не сообщай», — усмехнулась она. «Вы сделали невозможное, и я не лукавлю». По щеке женщины прокатилась одинокая слеза. «Я 20 лет искала способ избавиться от проклятия бесплодия, а вы убрали все за 10 минут. Что это, если не чудо?» «Это опыт, внученька. Я тут еще 5 дней буду, так что и знакомых приводи. Всем помогу, обязательно. И еще раз спасибо». Такой искренней благодарности от женщины подобного типажа я не ожидал. Видимо, бабка реально постаралась. «Ба, а откуда такой альтруизм?» — поинтересовался призрак. «Как откуда?» — усмехнулась она, когда пациентка уже отошла к выходу из отделения. «Я же эти проклятия поглощаю, и сама сильнее становлюсь. Вот не ожидала, что на местной аристократии можно так сладко поживиться». Она говорила довольно громко, не стесняясь людей в очереди. Там не было тяжелобольных и умирающих, как в прошлый раз. Все просто ждали. Еще бы, у них впервые за долгое время появилась надежда избавиться от своих проклятий, а ради такого можно было закрыть глаза на все странности. «И вы решили потратить эту энергию для привлечения мужчин? Вам не кажется, что крайне недопустимо заниматься подобным в больнице?» — со сталью в голосе спросил я. «Ой, а как еще здесь развлекаться? Давайте поговорим в кабинете», — указал я и зашел в открытую дверь процедурной. «Ну, как хотите», — пожала плечами бабка и зашла за мной, закрыв за собой дверь. «Это не развлечение, а работа. Мы же с вами договаривались, не забывайте. Хотите видеть внука, ведите себя нормально», — начал я строгим тоном. Не хотелось отчитывать ее при пациентах. Смотрелось бы крайне несуразно, когда 17-летний парень высказывает претензии пожилой женщине. «Вот опять вы приходите и всю малину портите. И как вы вообще до бузины додумались?» — Макар подсказал. «Как видите, прошло полгода с момента привязки». «О, это хорошо. Оставите мне внучка до конца недели», — хитро улыбнулась бабка. «В этот раз нет. Поймите, что у меня пока нет поводов вам доверять. Если я оставлю вам кирпич, то не факт, что к утру от него что-то останется. Но если в течение недели вы продолжите вести себя адекватно и не соблазнять персонал больницы, то обещаю подумать на следующий раз». «Вот опять он мне условия ставит», — буркнула бабка, обращаясь к Макару. «Мне тоже ставит, с этим ничего не поделаешь. Вот, говорит, хочешь телек смотреть, сперва упражнения для памяти делай, или и вовсе иди тренируй других призраков», — развел руками Макар. «Других, это сколько вас?» — удивилась бабка. «Это не важно», — перебил я. «Сейчас главное, чтобы от вас больше не было сюрпризов, иначе нам придется пересмотреть договоренности по общению с Макаром». «Да я с первого раза поняла, не глупая», — махнула рукой бабка. «Ладно, буду в свободное время развлекаться, а тут только проклятиями питаться. Это, правда, надоедает. Но чего не сделаешь ради любимого внука. А, кстати, ба, мы ж по делу пришли, вспомнил призрак. Вот так всегда. Просто так бедную старушку никто не навещает. Да ладно тебе, не прибедняйся. Опять раскусил, усмехнулась старуха. Ну, выкладывайте, что там у вас на этот раз. Хоть что-то интересное, кроме снятия скучных проклятий. Вижу, что желание найти себе развлечение всегда и везде, это у вас семейное, подметил я. А то, хохотнул Макар, смотрите, у нас с Макаром странная связь, начал я объяснять. Сперва мы оба были жестокими, признаюсь честно, нас мало интересовали чужие жизни. Потом мы оба смягчились. Дошло до такой степени, что Макар начал жалеть насекомых и летучих мышей. Между прочим, они нам пригодились, воскликнул призрак, гордо задрав подбородок. Не перебивай. В общем, я замечал, что чем больше времени нахожусь с Макаром, тем меньше во мне хладнокровия. Но этот эффект не постоянный. Последние недели у нас не было разногласий. Так в чем проблема-то, раз нет разногласий, не поняла бабка и уселась на стул, что стоял возле рабочего стола, в том, что я хочу быть собой, и не поддаваться влиянию призраков. Ох, милок, они влияют не на вас, князь, а на источник. Я даже сейчас вижу нить, что вас соединяет с моим внуком. За последние недели ваш дар у меня хорошо развился. И как это понимать? Ну, меняется источник, меняетесь и вы. Причем оба. И это нормально. Нет, не нормально. Я хочу быть собой. Мне ни к чему чужие эмоции. Чужими они были в начале. А разве сейчас вы это ощущаете? Нет. Но в дальнейшем мне не нужны перекосы и лишние сомнения. Можете это исправить? Нет, замотала головой старуха. Раз уж вы привязали к себе призрака, способного развиваться, то развивайтесь вместе с ним. Совсем нет никакого способа, уточнил Макар. Нет, если ты на тот свет не хочешь, ответила она, обернувшись к внуку. Ба, слушай, а до какого предела я вообще могу развиться? Может, мне и новое тело удастся найти? Хм, а это хороший вопрос. Если есть ритуал подселения душ, то должен быть и ритуал полной замены, задумался я. Раньше мы с Макаром не рассматривали всерьез вопрос его воскрешения, но с тех пор многое изменилось. Должен, но я такого не знаю. Подобные тайны не выходят за пределы родов сильных мира сего, ответила бабка. Знания я отыщу, это лишь вопрос времени. Но вы не ответили, можно ли поместить душу Макара в тело другого человека и разорвать нашу связь? Я бы попробовал, обрадовался призрак. Тише ты, шикнула на него бабка и задумалась на долгую минуту. Можно попробовать, но нужно тело живого человека, и желательно подростка. У вас есть такой на примете, князь? Нет, но это тоже не проблема, учитывая количество моих врагов. Я хитро улыбнулся. Ой, мне кажется, он опять что-то задумал. Призрак изобразил тяжелый вздох. Да, задумал. И тебе это точно понравится. Лиза, Маша и Лисси сидели в библиотеке, но пришли они туда отнюдь не для того, чтобы почитать. Маша с блеском в глазах смотрела на улицу, где Света и Илья тренировали Марса. Волк идеально выполнял команды своей хозяйки и подыгрывал ее гостю. Это было видно по лицу Светы, по ее улыбке, которая в эти моменты перерастала в легкую ухмылку. Даже тут она пытается все контролировать, сказала Маша, не отводя взгляда. Может, это и неплохо. Света сама строит свою жизнь, ответила Лисси. Нам такого не светит. Это точно, хмыкнула Лиза и достала с полки старый фолиант «Легенды мира до появления регатов». Ух ты, я такую книгу впервые вижу, заинтересовалась Лисси. Я тоже, хотя у моей семьи библиотека гораздо больше этой. Зачем книги, если есть глобал? Глупышка, улыбнулась Лиза. Глобал это фарс, лишь метод воздействия на массы, чем активно пользуются все аристократы. И не только, все новости фильтруются, да ты и сама это знаешь. А вот книги, это другое. Информацию из них не удалишь так просто из общего доступа. Уж не говоря о том, что большинство знаний из древних книг на законодательном уровне запрещено переносить в глобал. Чтобы простолюдины не начали заниматься самообразованием, и никого вокруг не покалечили, добавила Маша. Видимо, тогда ты нашла интересное чтиво, чтобы скрасить вечер. И надеюсь, мой статус не станет помехой, усмехнулась Лисси. Нет, ты приближенная князя, как и мы обе. Если ты не заметила, то ему особо нет дела до статусов, хмыкнула княжна. Ей не нравилось, что князь Воронцов уделяет графине и простолюдинке столько же внимания, сколько и ей. Да где такое видано после объявления помолвки. Но несмотря на то, что Лиза хотела бы быть единственной супругой князя, с двоими конкурентками она в открытую спорить не собиралась. Она же княжна, и ее с детства учили улыбаться в лицо, а за спиной плести интриги. Шолоховой с пеленок внушали, что среди аристократов не бывает друзей, всеми руководит лишь выгода. И пока ее задумка свести девушек с братьями князя оказалась провальной, она намекнула и Максу, и Евгению, что девушки к ним неровно дышат, и попросила оставить это в тайне. Об этом никто не узнал, только вот после завтрака Алексей Воронцов пояснил братьям свою позицию, и девушки снова оказались в равных условиях. И помолвка ради союза между родами здесь ничего не решала. Каждая из девушек хотела стать единственной. И эта Лиза еще не видела четвертую из приближенных, которую князь решил не брать с собой в Москву. «Дамы, я позову служанку, чтобы она прочла для нас эту книгу и принесла напитки», — холодно сообщила княжна девушкам. «Зачем звать? Я могу почитать, если ты не хочешь», — удивилась Лисси. «Ты живешь в доме князя, и раз уж он возвысил тебя, то привыкай к иному отношению», в голосе Лизы слышался легкий сарказм, но лишь потому, что она ожидала, что князь вскоре подарит Лизе титул. Высшая знать часто так делала для своих любовниц, а ввести девушку в какой-нибудь низший разорившийся род трудов не составит. Проблема возникнет, если князь выберет для нее нормальный по меркам княжны, хватает ей и одной графини-конкурентки. Но и Машу Лиза себе ровней не считала. «Лиз, будь проще, мы же подруги», — ехидно улыбнулась Лисси. А Маша, наконец, отошла от окна и задернула штору. Ее глаза блестели от влаги, но на лице читалась решимость. И Лиза это подметила. Да, сейчас они улыбались друг другу и вели якобы непринужденную беседу о книгах, но каждая понимала, что князь в итоге выберет только одну из них. И это противостояние отнюдь не за статус жены и княгини, а за нечто большее. Лиза натянула на лицо дежурную улыбку и ответила Лисси: «Тебе пора привыкнуть, что проще, это не про аристократок. Либо ты впишешься в наши ряды, либо тебя затопчут. И я сейчас отнюдь не о нашей дружной троице говорю». «Она права, здесь статус решает многое», — поддержала Маша. «Хм, а, пожалуй, мне все равно, я здесь ради Леши, и моя работа — призраки, а не ваши интриги. Стройте их без меня», — ответила девушкам Лисси. «Какая же ты наивная, ну ничего, и это скоро пройдет», — Лиза продолжала говорить с улыбкой. «Лучше быть наивной, чем злой и расчетливой сукой», — Лисси ответила той же эмоцией. «Пожалуй, я сама схожу за служанкой», — Маша встала, пытаясь таким образом погасить начинающийся конфликт, или просто сбежать, чтобы не принимать в нем участие. Она, как любая дворянка, не любила открытые противостояния. «Я сама схожу», — возразила Лиза и протянула Маше найденную книгу. «Выбери пока, какая из легенд больше по душе». «Хорошо», — легко согласилась Маша, «ведь стоит Лизе выйти, как все споры закончатся». Княжна раздражала и Лисси, и Машу, в первую очередь своим высокомерием. Но против воли князя они пойти не могли, поэтому пока еще старались подружиться хотя бы для вида. Но у всех троих плохо получалось. «Лисси, запомни мой совет, от чистого сердца», — искренне продолжила Лиза, взявшись за дверную ручку. «Ты вписалась в большую игру. Миллионы простолюдинок мечтают оказаться на твоем месте. И если не хочешь снова оказаться на дне, то придется меняться под мир, в который ты пришла». Не дождавшись ответа от красноволосой, Лиза вышла из семейной библиотеки Воронцовых. Мерной поступью она направилась по пустому коридору, задумывая подлить Лисси в чай снотворного. Но тут из-за угла со стороны лестницы вышел дворецкий. У него в руках было три огромных букета: красный, белый и голубой. И в каждом был посыл. Согласно старинным обычаям, чертовы цветы. Невеста значит, скорее подруга, а подруги не совсем подруги. И как это понимать, количество намекающих цветов одинаковое во всех букетах, это Лиза просчитала сразу. Очевидно, что цветы от князя, и так он хочет показать, что девушки в равных условиях. Княжна нахмурилась, но быстро взяла себя в руки и придумала план куда лучше снотворного. «Ой, это нам?» — с улыбкой спросила она, преградив путь дворецкому. «Да, Елизавета Михайловна, один для вас, другие для ваших подруг. О, как мило! А позвольте, я сама отнесу, девочки образуются. Они довольно тяжелые». «Ничего страшного, букеты никогда не тяжелят. Как скажете, Елизавета Михайловна». И пусть дворецкому не нравилось предложение княжны, Воле ее он не мог противиться и протянул Лизе 3 букета. «Благодарю. А теперь позовите нам служанку с приятным голосом для чтения книги и велите ей принести зеленого чая». «Слушаюсь, княжна», — кивнул дворецкий и удалился к лестнице. Лиза медленно пошла обратно, но дождавшись, пока шаги мужчины стихнут на лестнице, она остановилась у окна, положила тяжеленные букеты на подоконник, а затем поменяла все белые розы в своем букете на красные, и на подоконнике остались лежать 2 букета, чисто из белых и голубых роз. «Посмотрим, что вы теперь скажете, подружки», — не без злорадства прошептала Лиза себе под нос и понесла цветы в библиотеку. От авторов: «Дорогие читатели, спасибо, что проживаете эту историю вместе с нами. Интерес каждого из вас мотивирует нас писать больше и чаще. Мы очень ценим вашу поддержку, награды, лайки и комментарии. Они очень помогают нам в продвижении книги на сайте. Сегодня решили порадовать вас дополнительной главой. Надеемся, что было интересно». Глава 7. «Лех, ну давай колись», — заманился своими тайнами. «Продолжил меня доставать призрак, когда мы вернулись в поместье. Слушай, если ты продолжишь меня доставать, то я вообще передумаю», — ответил я. «Ну это уже ни в какие ворота. Макар как услышал про возможность воскрешения, так и не отлипал от меня. Правда, на пару часов удалось от него избавиться, оставив призрака рядом с его бабушкой. Это было самое спокойное время за день, проведенное в кафетерии больницы. А зачем ты меня заинтриговал? Я же ни о чем другом теперь не могу думать», — продолжил мертвый друг. «Вот же неугомонный. Я не заинтриговал, а обозначил, что у меня есть план по поводу тела. Но план вариативен, поэтому пока нет смысла тебе его объяснять. Вот так всегда, вечно у тебя какие-то заморочки». Призрак опустил голову и демонстративно скрылся в стене, а потом высунул оттуда голову и печально добавил: «Пойду я тренировать свой призрачный отряд, хоть они меня понимают». Я не стал на это отвечать. Понятно, что Макар пытался вывести меня на эмоции, чтобы я рассказал подробнее, а я пока не хотел. Есть у меня такая привычка еще из прошлой жизни — не говорить о плане, пока сам не убедился в его эффективности. Это касалось именно сложных схем, что постоянно крутились в моей голове, потому что зачастую бывает, что план меняется в процессе. Вокруг всегда слишком много факторов, и даже самый сильный менталист не сможет предусмотреть их все, и я выбрал для себя самый удобный метод. Но если начать объяснять подобное окружающим, особенно Макару, то ничего хорошего не выйдет. Просто пусть Макар знает, что я присмотрел для него несколько тел, а каких, не столь важно, а то он же еще выбирать начнет. Переодевшись, я спустился к ужину, зашел в большой зал и присел на свое привычное место во главе стола. «Я скучала по тебе, мой князь», — улыбнулась Лиза. «И я рад тебя видеть», — ответил я. А вот Лиссе и Маша напротив сидели с поникшими головами. «Неужто букеты не понравились? Этих девушек фиг поймешь. Мне очень понравился твой букет». «Спасибо», — продолжила Лиза. «Это хорошо», — ответил я и обратился к Лиссе и Маше. «А вам понравились цветы?» «Угу», — одновременно ответили девушки и опустили взгляды к тарелкам.